Mniejszy duch mniej, na w niedolgę dębiezny. Mniejszy duch mniej, leży w ciągu upokoi. Ja wieszam, napisać ciebie pieśnią. Кто бы подумать, что будет такой? Меньше двух дней, но не видно обрыва. Пьяные дни, января позади. Мир так хорош, за секунду до взрыва. Вижу тебя, сердце бьется в груди. Включи телефон, без тебя скучно. Мои последние были слова. И все как будто благополучно. Вечер твой двор обнимает тебя. Снова стою я напротив подъезда. В стеклах машин отражается свет. Там твой двор, все осталось как прежде. Но в этом мире тебя больше нет.